Глава 6. Интересности телесности. Отношения человека с собственным телом всегда являются отдельной главой в теме самооценки. Если про профессионализм или личностные качества можно насобирать достаточно фактов, подтверждающих, что вы все-таки человек многогранный и не нуждаетесь в делении себя на хорошо и плохо, то к телу люди, как правило, более безжалостны и категоричны. Тело и внешность даже в нашем прогрессивном обществе все еще выступают в качестве валюты, которую можно обменять на различные блага, как материальные, так и психологические. В этой аудиокниге мы много говорим о безоценочности, поэтому и этот факт оценивать я не спешу, он просто есть, и вести разговор о телесности и самооценке мы в любом случае будем с оглядкой на эту данность. Проблемы с восприятием своего тела начинаются там, где человек решает, что любить его можно только при условии, что у него идеальное тело. Ну а что такое идеально, естественно, вопрос очень сложный. Часто у этой идеальности предела нет. Я начала набирать вес еще во 2 классе. Ребенок я битый, поэтому психосоматика не заставила себя ждать. Да и гены, надо сказать, у меня тоже не Клаудия Шиферские. Родители регулярно акцентировали внимание на том, что такой я никому не буду нужна. При этом к врачу не вели, и к психологу тоже. Ох уж эти логичные взрослые. А я не очень им верила, потому что мальчишки ухаживали за мной с 1 класса, а в 6 я практически удостоилась Оскара в мире подростковых интриг и разборок. Из-за меня мальчики официально с объявлением даты и времени дрались за гаражами. Пророчество родителей и реальность, в которой я жила, мягко говоря, разнились. И потому мне сложно было поверить в то, что мое несовершенство действительно решающий фактор в вопросе любви и принятия. Но будь все так же радужно и дальше, не было бы этой книги и многих лет психотерапии в моей жизни. С переходом в другую школу я встретилась с новым миром. То был мир, в котором ценились девочки, одетые во все самое модное и дорогое. Они ходили стайками, громко смеялись, когда я шла мимо. Надували щеки, писали друг у друга на страничках в социальных сетях, что не будут ужинать, а то вдруг так же разнесет, как сама знаешь кого. Понимая, что именно со мной не так, и получая подтверждение фатальности этого изъяна теперь уже не только от родителей, но и от окружающих меня эталонных девушек из школы, я постепенно начала верить в то, что любить-то меня действительно нельзя. Чтобы как-то примирить между собой предыдущий опыт, где меня вполне себе любили, и нынешний, в котором я была недостойна любви, я оперативно вызвала бригаду обесценивающих мыслей и решила, что те, кому я нравилась раньше, просто люди недалекие и с дурным вкусом. Да и много ли их было, подумаешь, парочка оборванцев. По-настоящему крутому парню я никогда в жизни не понравлюсь. Он выберет такую же крутую, худую, модную девчонку. Она его достойна, а я нет. Я была ребенком и не задавалась вопросами о том, откуда у меня в голове вообще вдруг появилось деление на крутых и не очень, и почему я обесценила весь свой позитивный опыт, который приносил мне радость и был настоящим. А дальше последовали долгие годы самобичевания, изнуряющих диет, сброса и набора веса, суицидальных мыслей и психотерапии. Вместо того, чтобы в очередной раз рассказывать о том, что очень многое восприятие своего тела зависит от отношений с родителями, особенно в развитии расстройств пищевого поведения, неизбежно влияющих на тело и отношения с ним, я хочу сделать акцент на том, что в отличие от слов и поступков других людей, находится в вашей власти, на ваших мыслях. Именно с мысли может начаться как прекрасный путь принятия себя и заботливых теплых отношений с телом, так и адская мясорубка, перемалывающая каждый ваш день в отвратительный фарш из ненависти к себе и постоянного стыда за свою недостаточную красоту и нормальность. В действительности, то, что люди называют низкой самооценкой в контексте недовольства телом и внешностью, является когнитивным искажением, мыслью, которую человек выбрал считать сверхзначимой и которой подчинил всю свою жизнь. Где-то, когда-то, откуда-то человек узнал, что именно такая форма носа или ушей, или глаз, или щек, или ног плохая и некрасивая. А вот другая, та, которая у всех, кроме него, хорошая и красивая. Эту мысль человек схватил, как птицу счастья, свято в нее уверовал и расстроился, что это про него. Некоторым действительно часто могли говорить об их так называемых изъянах, Но даже тогда у этих людей оставался выбор, принимать или не принимать эти слова за чистую монету, делать их основой самовосприятия или нет. Так почему же люди выбирают верить в эти очевидно абсурдные мысли? All we need is love. Или же все, что нам нужно, любовь. Любовь – это то, за что на самом деле борются те, кто воюет со своим телом и внешностью, кто свою телесность не принимает. Все люди хотят быть любимыми и принятыми. Это базовые психологические потребности. Их нельзя не удовлетворять, они все равно будут буквально лезть из ушей в виде требовательной злости, обиды, жертвенности, услужливости, депрессии, даже у тех, кто показательно объявляет, что им плевать на чужое мнение. Шок-контент заключается в том, что не негативные убеждения о внешности и теле приводят к отсутствию любви к себе, а отсутствие любви к себе побуждает людей так лихо хвататься за абсолютно иррациональные мысли о собственной некрасивости и держаться за них, как за спасительную соломинку. Когда человек активно проращивает в себе убеждение об отсутствии у него красоты или о некрасивых частях тела, на самом деле он живет в мире, где есть конечная цель и точка безусловного счастья. Таким извращенным способом человек дает себе шанс на любовь в том будущем, где он похудел, исправил кожу, волосы, зубы, пальцы. Вот тогда-то его полюбят, причем сразу все и очень сильно. И до тех пор, пока это убеждение живо, жива и надежда на любовь. А если с такой же легкостью поверить в мысль о том, что любить вас могут независимо от наличия или отсутствия ровности, гладкости, стройности и прямости вашего тела, становится страшно. Потому что тогда точка безусловного счастья и день, в который меня полюбят все и навсегда, уносится вдаль до самого горизонта и становятся невидны. Когда я закончила институт и стала практикующим психологом, то, как и многие начинающие коллеги, хотела вылечить всех вокруг. Наибольшей пытке обычно подвергаются родственники. И я не стала далеко ходить. Решила сразу же взять, так сказать, королевский кейс и вылечить родителей, а точнее их очевидно токсичные, абьюзивные и дисфункциональные отношения. Стала я с ними как бы незаметно, очень заметно, естественно, вести премудрые диалоги о том, как важно уметь слышать друг друга, давать другому возможность выразить свои чувства, осознавать свои потребности в паре, ну и так далее. В очередной раз проповедовать и причинять добро я стала в момент их классического жаркого спора на абсолютно идиотическую и неважную тему «Когда и где нерестится тихоокеанский лосось?». Перекрикивая бурные аргументы и обзывательства, я пыталась призвать родителей к миру и, прости Господи, осознанности, как вдруг они обернулись и почти в один голос дружно сказали: «Да дай ты нам поспорить нормально!». Тут-то до меня и дошел сакральный смысл слов моего учителя по психологическому консультированию, который на мои пробы в качестве психолога сказал: «Рындина, прежде чем лечить клиента, хотя бы поздоровайся с ним». За спорами моих родителей, так же, как и за любым поведением человека, стояла какая-то потребность. Именно поэтому сейчас, спустя годы практики и опыта, я не стараюсь уговорить клиента немедленно взять мое священное знание и спастись от мрака, в котором он живет. Я знаю, что этот мрак ему ценен и нужен, и, оставаясь в нем, человек защищает что-то чрезвычайно важное для себя. Продолжая верить в то, что с вашим телом или внешностью что-то настолько не так, что вы в связи с этим чего-то в жизни недостойны, вы защищаете свою надежду на то, что есть причины, по которым однажды вас смогут полюбить. А это значит, что на данный момент ни одной другой причины вас любить даже для вас не существует. Вы первый же человек, который подвергает себя сомнению и не видит в себе ничего, кроме тех изъянов, на которых сконцентрирован. Тема отношений к своему телу тесно переплетается с нарциссизмом, которому в этой аудиокниге посвящена целая глава. Нарциссизм, на поверхности выраженный как требование к себе быть совершенным, а в глубине, состоящей из обжигающего стыда, трудно и долго вымывается из бессознательного. Именно нарциссический стыд шепчет вам: сколько бы вы ни убеждали себя, что вы самое обаятельное и привлекательное, с такими ляжками никто на вас не клюнет. Поэтому хватит тут этих бредней с любовью к себе и иди в спортзал пахать до полусмерти, если хочешь кому-то понравиться. И отчасти нарциссизм прав. Убеждать себя в том, что вы красивая или красивый, действительно бессмысленно. Потому что, по сути, в этот момент вы делаете с собой то же самое, что и до этого. Оцениваете себя и привязываете свое состояние к этой оценке, удерживая внимание на субъективном ярлыке. Как же тогда быть, чтобы уже принять, наконец, свое тело и внешность? Повторение – мать учения. На самом деле, абсолютно все практики, которые мы до этого изучали, подойдут для работы с вопросами тела и внешности, но с небольшим дополнением. Вам важно решить, какие мысли вы будете ставить в приоритет каждый день. Да-да, вы не ослышались. Именно решить. Часто люди позволяют мыслям существовать самостоятельно и не предпринимают никаких попыток стать руководителем для содержимого своей головы. Руководить своими мыслями не значит уметь их подавлять. Это как раз совершенно противоположный процесс. Подавлять значит закрывать глаза и делать вид, что этого нет, создавая вероятность взрыва, ведь силы на подавление рано или поздно заканчиваются, и мысли, которые вы сдерживали годами с помощью несгибаемой воли, смертоносной лавиной сносят остатки вашей самооценки. Управлять мыслями в своей голове значит видеть, слышать их и даже разговаривать с ними. Услышав свою же мысль о своем изъяне, поприветствуйте ее, рассмотрите внимательно и решите, будете ли вы сегодня верить в то, что вас невозможно любить до тех пор, пока у вас то тело, которое есть. Осознайте себя хозяином этого решения. Это не данность и не факт, это именно решение. Откажете вы себе сегодня в любви или нет? Помните о том, что отказывая себе в любви, вы отвергаете того самого ребенка, которым когда-то были, и который точно родился без знания о том, что его можно любить только за красивое личико. Так уж вышло, что любовь к себе – это не бабочки в животе и не ураган восторга, а ежедневные решения и действия по отношению к себе как к любимому человеку. Стали бы вы обзывать любимого человека, унижать его и сомневаться в том, что он достоин любви из-за цвета глаз или формы головы? Ну, если ответ «да», то, надеюсь, вы читаете или слушаете эту книгу по дороге к психологу, а лучше к психиатру. Я знаю, что отдельно волнующая многих сторонников здорового образа жизни тема – это бодипозитив. Скепсис, связанный с этим словом, обычно берется из нездорового его восприятия. Мол, бодипозитивщики – это те, кто выбирает лежать на диване, жрать чипсы и любить себя вместо того, чтобы собой заняться и привести тело в порядок. Как яркий представитель тех самых возмутительных бодипозитивщиков, хочу провести черту, отделяющую то, что есть в скептических фантазиях у людей в качестве сути такого явления, как бодипозитив, от реального его содержания. Иметь проблемы со здоровьем и не заниматься лечением, говоря, что это и есть любовь к себе, это не бодипозитив, а мега-глупость. А вот иметь естественное человеческое тело, поддерживать его здоровье и при этом оставаться для себя другом вне зависимости от веса, длины волос, наличия или отсутствия прыщей, седины и относиться к себе с принятием в любой момент жизни – самый настоящий бодипозитив. Можно сказать, что бодипозитив – это провозглашение своего права быть любимым по факту своего существования, а не по факту обладания какой-то конкретной внешностью. И реализация этого права путем выражения любви к себе прямо сейчас, а не когда-то потом в идеализированном будущем. Еще одна практика, которая в свое время перевернула мое представление об отношениях с телом и вообще дала понять, что тело не просто существует само по себе, отдельно от очень умной меня, а, собственно, эту очень умную меня в себе и содержит. Это разговор с телом. Мы с вами уже с кем только не разговаривали. И с внутренним ребенком, и с внутренним критиком. Так что разговор с телом, которое как минимум можно реально потрогать и увидеть, в отличие от предыдущих персонажей, я уверена, будет для вас уже совершенно обыденным делом. Представьте себе, что вы можете пригласить свое тело на приватную беседу. У вас есть что ему сказать. Ух, как оно вам надоело за эти годы со своими выходками типа резкого набора веса, или отрастание зубов мудрости в самый неподходящий момент. Прямо сейчас оно будет сидеть перед вами, а вы сможете высказать ему все, что накопилось за эти годы вашего совместного существования. Организуйте себе среду для беседы. В уединенном безопасном пространстве поставьте два стула или кресло напротив дивана, в общем, два сидячих места, как если бы вы готовились к разговору тет-а-тет с реальным человеком. На одно место садитесь сами, а на втором напротив себя представьте сидящим ваше тело. Только лишь тело, без вас в нем. Пусть оно говорит от себя и сугубо от своего телесного опыта сожительства с вами. Сначала вы говорите телу о своих недовольствах и об его изъянах, а затем пересаживаетесь на место тела, чтобы услышать сказанное его ушами и почувствовать ответный отклик. Не спешите и дайте себе время для разговора. Пусть он будет медленным и внимательным. Если вы слушаете эту книгу и проделываете упражнения одновременно с прослушиванием, пожалуйста, поставьте книгу на паузу и дайте разговору состояться. Замечайте, с какими чувствами вы встречаетесь в процессе беседы. Все это станет хорошей информацией о том, в чем нуждается ваше тело и чего не хватает вашим отношениям с ним. Очень часто люди забывают о том, какой труд тело проделывает ежедневно для того, чтобы мы могли вершить наши очень важные и великие дела. Роль тела часто преуменьшается, и чуть что именно физические потребности первыми выходят из чата, когда нужно поднажать ради результата. Тело молчаливо терпит все наши абьюзивные выходки. Мы можем не поить его весь день или не пускать в туалет, пока дело не будет сделано, не кормить и не давать двигаться, или наоборот, изнурять тренировками, а затем накачивать алкоголем, ну, потому что день был тяжелый. Можем даже не заметить, что оно выносило и родило целого человека, и начать обвинять его в недостаточной стройности или гибкости. Тело отвечает нам усталостью, раздражением, болезнями. Это его язык и попытка сообщить о своем самочувствии. Но в ответ зачастую оно получает еще большее злоупотребление, и больное едет работать, несмотря ни на что. Телу нужны наши забота и благодарность, и проще всего это ощутить, именно ощутить, а не понять головой, в подобной практике разговора с телом. Ну и в конце как бы просится классическая мысль о том, что внешность не главное, а главное, конечно, то, какой вы человек. Но я так не думаю. Я думаю, что поиск главного и попытка ранжировать то, из чего состоит человек по уровню значимости, пустая трата времени. Вы есть, вот что важнее всего. И пока жизнь течет, помогите себе ее прожить в любви.